Глава 13. В Лурот обоз пришел к вечеру, как и ожидалось. Пока торговец объяснялся с начальником караула у ворот, все путешествовавшие с Триштаном соскочили с коней или вылезли из повозок, чтобы размять ноги. Как всегда, это делалось при остановках. Вика спешиваться не стала, а отъехала в хвост колонны. Не потому, что не спешила в город, а лишь из-за того, что ей порядком надоели глупые шутки сыновей владельца обоза. Получается, что куда ни кинь, везде клин. И одной путешествовать тошно, и в компании неплохих парней не очень понравилось. Хорошие, но какие-то глупые сыновья у Тришнера. «Госпожа, спасибо!» – услышала она сзади тихий голос совсем недавно оклемавшегося и вставшего на ноги Нева. «Сказал бы, что буду 10 лет за тебя единому молиться, но думаю, вряд ли я до конца года доживу. Не взлюбили меня жрецы? Разве я виноват, что увидел несостыковки в книге о явлении единого, когда переписывал, и никто ведь не объяснил ничего?» «Он что, слезу, что ли, у меня вышибить хочет?» Скосила повелительница взгляд на молодого раба. «Так каждый сам кузнец своего счастья». «Разве рабу должны что-то объяснять?» Пожала она плечами. «Знаешь, со мной ведь училось много бывших невольников и невольниц. Госпожа Тень дает свободу любому грамотному рабу, даже если тот не сдаст вступительный экзамен в университет. Работа в ордене найдется». «А что меня ждет, если поймают?» С тоской произнес Нев. «Ты решил, что я тебя уговариваю бежать? Даже и не думала. Наоборот. Думаю, у кого, как у тебя, нет решимости на поступок, должны покорно ждать, пока их не забьют до смерти и лекарки рядом не окажется». Она увидела, что разговоры у ворот Лурота закончились, и первый фургон обоза медленно въехал на мост. Люди торопливо садились в седла и забирались в повозки. Больше не взглянув на исцеленного ее парня, Вика послала свою лошадь вперед. Повелительница ордена Тини не нянька для всех обездоленных. Намек она рабу дала, а дальше пусть сам решает. Да, казнь беглых ждет очень жестокая, но попаданка знала уже много бывших невольников, которые испытали судьбу и выиграли. Сейчас они полноценные братья и сестры ее ордена. Одна девушка тогда же с Урадгарда, с восточного побережья Алернии, как-то умудрилась добраться, и сейчас одна из лучших студенток на курсе. Мелина Гронс ей не нахвалится. Естественный отбор? Ну, наверное. Орден привлекает в свои ряды не просто умных и одаренных, а смелых, решительных и активных. Каким окажется этот Нев, время покажет. «Вы лучше за лошадью и вещами моими пока присмотрите», – попросила Вика сыновей Тришнера, которые, не спросивши даже мнения отца, навязчиво приглашали лекарку Таню стать гостей в их большом особняке, обещая удобную постель, вкусную еду и массу развлечений. «Спасибо, друзья, но меня уже ждут в городе. Только надо узнать, в каком трактире или гостином дворе. Какой тут у вас самый хороший считается?» Мысль устроить в городе жрецам, своим попутчикам, какую-нибудь пакость в ответ на их жалкую провалившуюся попытку очернить лекарку Таню, а через нее и орден, повелительница не без сожаления отбросила. Вот вернется из своего путешествия, призовет близких соратников и вместе подумают, как запустить в широкие народные массы ересь семерых, вернуть, так сказать, людей к их корням, к верованиям славных предков. Нет, религиозная война на всем континенте – последнее, что ей хотелось бы, но с храмом единого надо вопрос решать, а гоняться за каждым отдельным святошей может не хватить даже ее почти бесконечно долгой жизни, так что пусть подлые жрецы пока живут спокойно. «Так не по этой улице надо было ехать, девушка?» подсказал ей лавочник, сворачивающий свою торговлю и заносивший вместе с девчонкой-помощницей нераспроданные изделия: сумки, кошели, торбы, походные мешки и прочее, с двух прилавков в дверь дома, перед которым они были выставлены. «Вернись к колодцу и возьми левее. Тебе наплечная сумка не нужна? Смотри, твоя вся затерлась, а у меня есть совсем новая и чуть побольше». Вика к своей ноше уже привыкла и покупать другую не собиралась, хотя в прошлой жизни меняла сумочки довольно часто, насколько позволяли финансы. Здесь она трудностей с деньгами не испытывала совсем, а вот желание приобретать обновы сильно поутихло. Пожилой усталый лавочник ей чем-то приглянулся, и предложенный товар она купила. Не себе возьмет, так кому-то из друзей сегодня подарит. Гостиный двор «Соколиная охота» находился в коротком тупичке, почти на равном расстоянии от Ратушной площади и дворца графа Луроцкого, отца бывшего жениха Деборовской сестры Олны. После того, как та стала виконтессой-наследницей, старший сын здешнего графа уже не мог претендовать на ее руку. Шли разговоры, что Олни в графы-консорты сватают младшего виконта Луроцкого, но он моложе Деборовской сестренки на 4 с лишним года, и Вика сомневалась, что этот брак состоится. Хотя все возможно. Знак ордена попаданка убрала под куртку и выглядела сейчас как обычная горожанка, поэтому когда ей навстречу при входе в проулок попалась компания из 5 наемников, она ожидала приставаний с их стороны, но те оказались слишком заняты спором о перспективах найма и на Вику внимания не обратили. Может, и наступившие сумерки ей в этом помогли? Начавшийся в Гроне раздрай привлек в соседние с империей королевства большое количество наемников, которые начали слетаться туда, как мотыльки на огонь. Еще у городских ворот попаданка заметила несколько групп солдат удачи. Какое дело до этого ордену? Да пока никакого. Планы по продвижению его в Гронскую империю еще, можно сказать, лежат на самой дальней полке. Нехватка людей. Вот пока главная проблема. Ее оптимизм, вызванный большим потоком грамотных и одаренных беглых рабов и непризнанных гонимых на родине научных гениев в первый год-два, заметно поубавился с его довольно резким уменьшением в последнее время. Отважных она, судя по всему, всех исчерпала, ну, во всяком случае, в ближайших государствах. Количество желающих поступить в университет ордена не снижалось, но это были так называемые «платники» из детей владетелей и богатых торговцев, кто желал получить знания, но не собирался связывать свою дальнейшую судьбу с организацией госпожи Тень. Нет, и в этих студентах пытались воспитывать нужные взгляды, только вот ни наставниками в школы, ни лекарями в госпиталя таких не пошлешь. Поэтому Гронская империя, да и многие другие государства континента, еще долго будут без Викиного контроля. «Ты к нам поужинать или...» «Или, уважаемый», – улыбнулась попаданка трактирщику, – «мне нужен номер на ночь и... пошли кого-нибудь в дом торговца Тришнера, пусть приведет мою лошадь и доставит вещи». Еще только войдя в едальный зал, Вика сразу же поняла, что все ее друзья добрались вовремя и благополучно. За столом у третьего окна сидел веселый и слегка подпитый главный лесничий ордена в обнимку с возрастными, весьма потасканными и некрасивыми шлюхами. Вырвался негодяй из лона семьи. «Привет, Дубок!» – подошла она к увлекшемуся подружками-соратнику. «Посмотри внимательнее вокруг. Евены нет?» Этот лесной бродяга, бывший браконьер и хитрец, в своем доме был безнадежным подкаблучником. Евена помыкала им как хотела. Наверное, в том и заключалась причина, почему его так тянуло в леса. Там полная свобода. Вовремя спохватившись, что едва не сболтнул лишнего, Дубок изобразил кашель. Весьма неумело. Ну, да шлюхи не станиславские, тем более обе уже прилично нарезались. «Уважаемая!» Ты рад встретить старую знакомую? Или уже забыл Таню?» «Таня!» А ведь Дубок ее появлению действительно обрадован. «А мы догадывались, что ты сама к нам!» «Идите отсюда!» – твердо сказала Вика потаскухам. Попаданка выглядела и вела себя как состоятельная, уважаемая девушка из приличной семьи. Разницу в социальном положении между ней и собой гулящие женщины поняли сразу. Их намечавшийся клиент словам гостей не перечил. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы шлюхи безропотно покинули стол. Правда, прихватить с собой по уже заказанным и оплаченным наверняка Дубком здоровенным кружкам эля они не постеснялись. Напоследок обе одновременно посмотрели на попаданку с укором. «Где остальные? Давно в Луроте?» «Почти неделю, Таня». Ее главный лесничий был немного выпившим, но не настолько, чтобы его повелительнице потребовалось использовать исцеление. «Прибыли бы и раньше, но попали под штормовой ветер, всего в 2 днях плавания от Глена. Прятались в бухте 4 дня». Тут Дубок оценил содержимое стола и спросил: «Тебе чего-нибудь заказать?» «Пока ничего, дождусь остальных. Так где они?» «Они Кар с Миокой, как обычно, у себя в номере. Они редко куда выходят. Да и то, как закупили все для путешествия, так только в гостинице обитают. Мечами на заднем дворе целыми днями машут. Вечерами здесь долго не засиживаются. Клойк с двойняшками пошли в город новости послушать, акробатов посмотреть». Выражение хитрости, появившееся на лице собеседника, дало Вике понять, что тот интересничает. «И что не так с акробатами, Дубок?» – задала она ожидаемый вопрос. «Хочешь свою госпожу потомить, дружище?» – слегка показала зубки повелительница. «Нет, что ты! С акробатами все так! Наши это, из разведки! Ассасины прошлого года выпуска! Клойк их вчера, как только они приехали, увидел и признал. Надеюсь, они не здесь остановились и не поблизости». Наблюдательные разведчики ордена могли узнать госпожу Тени со спины. Плохо, если они ее завтра случайно где-нибудь увидят. «У жалких фиглярышек денег только на дешевую ночлежку хватает. Такое они и нашли пристанище в южном районе города. А мы куда поедем и когда?» Дубок сразу понял причину настороженности госпожи при известии о нахождении в Луроте людей Алгеса Теллера, заодно и предпринял попытку узнать дальнейшие планы. Теперь скрывать что-то от друзей Вика посчитала ненужным. «Это хорошо, что не в южных предместьях. Нам надо будет ехать на север, в Чивир, а оттуда в Рейв, в Западный. Надеюсь, выедем завтра с утра. Вы уже отдохнули, я не устала. Кстати...» Она оглядела полупустой зал. «Народа что-то мало». «Еще не вечер». Дубок убрал локти со стола. «Скоро набьются. Мест за столами не будет. Таня, никак пока не привыкну. Таня, давай все же я вина, что ли, хотя бы закажу». «Кто платит за девушку, тот ее и танцует?» Тихо засмеялась попаданка. «Нет». «Пойду в номер, дождусь своих вещей, помоюсь с дороги, и здесь все вместе встретимся. Тогда и выпьем, и закусим, и о делах наших поговорим. Предупреди только друзей про Таню, да и мы вновь отряд солдат удачи, отправляющихся искать найма в Чивире». Принеся в этот мир музыку родного мира, Вика неожиданно вполне спокойно стала воспринимать тоскливое завывание местных баянов, научилась не обращать на них никакого внимания. За поздним ужином Дубок не соврал, едальный зал наполнился битком. Повелительница рассказала о своих дорожных приключениях, выслушала рассказы соратников о том, как они добирались, и просветила их о дальнейших действиях. «Варварские королевства на то и варварские, что у них все не так, как у цивилизованных народов», заявил Аникар, бывший десятник егерей из Нолатора, сейчас своими манерами и омоложенным видом, больше напоминавший переодетого в форму наемника графа, пообтесался за время службы у госпожи Тень. «Наслушался я от наших морячков, побывавших в тех краях по твоему приказу». «Брось», – С улыбкой отмахнулась повелительница. Она с удовольствием смотрела на своих соратников и чувствовала себя в их кругу прекрасно. Ничего там особенно необычного нет. То, что все владетели у них имеют королевский статус, совершают личное полюдие два раза в год и постоянно друг с другом воюют, меняя границы с частотой смены времен года, так нам это все не важно. Мы ни во что там ввязываться не собираемся. Что же касается рассказов про человеческие жертвоприношения, поклонения семерым и прочее, нам это нисколько не помешает. Из опыта родного мира Вика могла бы поведать друзьям, что, как правило, цивилизованными считаются те, кто удачно ограбил, осуществил массовый геноцид или даже целиком уничтожил народы и цивилизации, силой заставил покупать наркотики или использовал самое чудовищное оружие массового поражения. Ну а варварами, соответственно, наоборот. Считались те, кого ограбили, уничтожили или морили всеми возможными способами, потому что историю пишут победители. В общем, что там в варварских королевствах реально происходит, надо смотреть своими глазами. Само собой, говорить на такие почти философские темы повелительница не стала. И слушатели неподходящие, да и она не любительница заумных бесед. Вика с удовольствием послушала спор Барка и Дубка на тему обычаев северян. Спор тем более интересный, что ни первый, ни второй не соображали в этих вопросах ничего. «Запасов, что сделали нам, хватит? Как думаешь?» – поинтересовался Клойку Вики, не мешая товарищам демонстрировать свое невежество и богатство воображения. «Если еще что достанем подкупать, то тогда надо будет и вьючных лошадей взять парочку». «Не надо. Закупили с избытком. Мы ведь через населенные места поедем. Денег у нас достаточно. Все, что нужно, будет, купим». Засиделась их компания допоздна. Даже драку между приказчиками Гленского каравана и чивирскими лесоторговцами не пропустили. Рвавшегося в драку Дубка, все же разогретого вином, Вика остановила угрозой отправить назад в город Тень, где его ждала любящая жена. С завтрашним выездом в путь попаданка решила не торопиться. «Будем спешить, не спеша», – шутливо сказала она соратникам и сообщила, что отправятся только, когда хорошо выспятся и плотно позавтракают. Из Лурота выезжал отряд наемников, насчитывающий вместе с Викой 7 человек. «Счастливое число!» вслух произнесла повелительница, когда копыта коня Клойка, ехавшего замыкающим, перестали стучать по мосту и пояснила: «Нас сейчас столько же, сколько и древних богов». «Мы не в счет», – запротестовала Барка. «Это ты сама смерть, а мы так сопровождаем просто». Хорошее настроение повелительницы передалось всей их компании. В дороге Вика использовала малое исцеление и для соратников, и для лошадей – поэтому темп движения у отряда был приличный. К тому же теперь Вике не надо было прятаться от встречных путешественников и объезжать по дуге поселения и медленно ползущие обгоняемые караваны и обозы. По мере продвижения к северу дорога все чаще шла вдоль рек, небольших, заросших камышом по берегам озер и болот. Подножия Чивирских гор были богаты водой, стекающей с тающих ледников на вершинах. Границы королевства отряд орденцев достиг к вечеру шестого дня с момента выезда из Лурота. Мимо датарского пограничного форта они проехали без проблем. Пограничные егеря, еворнии Гленской и сотрудники королевской таможни лишь проводили их маленькую компанию взглядами и вернулись к осмотру повозок каравана, расположившихся на обширной поляне перед надвратной башней. А вот на Чивирской территории начались проблемы. Сразу за мостом через быструю речку орденцы увидели хвост поднимавшегося в горы обоза и целое столпотворение людей, не меньше сотни, расположившихся на долгую стоянку перед деревянным острогом и пограничными рогатками на тракте. Почти все из них были наемниками и около десятка обслуги. «Непонятно, что это за очередь в мавзолей?» Вика недоуменно осмотрела пространство, где стояли кучками, сидели возле костров или с виду бесцельно бродили среди лошадей и повозок угрюмые вояки. «А Никару знай, а мы пока на бережку остановимся». Прибытие отряда Вики никакого любопытства у прибывших к острогу раньше не вызвало. Все были заняты своими делами, и орденцы спокойно выбрали подходящее место у реки, расседлали коней, на скорую руку приготовили ужин и даже успели поесть до возвращения Аникара. Барка стаи воронов закружила вокруг повелительницы, намекая насчет того, что ей тоже хотелось бы стать рыжеволосой, но госпожа Тень успешно делала вид, не замечавший хитрых подходов соратницы. Краски для волос у Вики самой осталось мало, а когда ей в следующий раз доставят еще гостиниц от Олега, сие тайна великая есть. «Ты чего так долго?» – встретила мужа Миока. «Еле пробился до коменданта погранпоста», – ответил он, присаживаясь на подстилку из толстого войлока рядом с супругой. «Плохо все, госпожа», – сообщил Вики Аникар, официальный командир их отряда, принимая из рук Миоки деревянную тарелку с мясной кашей, приготовленной баркой и самой повелительницей ордена вдвоем. «Что, совсем-совсем скверно?» – усомнилась попаданка. «Чивири указом короля введено военное положение». Командир начал рассказывать и есть одновременно. «Пока на территорию королевства впускают только тех наемников, у кого есть открытый контракт на руках или кто сопровождает обозы. Еще своих чивирских пропускают. Сволочи хитрозадые. Знаешь, что мне комендант с ухмылкой заявил? Говорит, что уполномочен заключать договора найма, и я могу хоть сегодня поступить на службу великому королю Хоску Третьему или ждать, когда он получит указание об отмене распоряжения о закрытии границ для вооруженных иноземцев. Специально, думаю, так сделано. Все же нормальные вояки сейчас хотят в Восточный Рейв, там условия найма наверняка лучше, да и добыча обещает быть богаче. А с чивирцами что? Ушлют какой-нибудь свинарник охранять. Короче, пока так. Спросил у коллег, как давно тут эта ерунда творится. Янинские уже пятый день здесь торчат. Кто-то согласился и заключил договор. Тех, да, пропустили. Я, когда мы вдвоем с ним остались, предложил ему 10 лир за подорожную. Нет, он, конечно, гад, но честный служака. Теперь уже думаю, жаль, что такие встречаются. «Не взял?» – хмыкнула Вика. «Говорю же, что нет». «Доедай и иди еще раз к нему», – распорядилась повелительница. «Зачем?» «Предложишь 50 лир», – пожала она плечами. «Ну чего все смотрите на меня? Первый день, что ли, живете?» Ночью отряд орденцев, миновав пограничные рогатки, двинулся вглубь территории Чивира, поднимаясь по горной дороге.